Глава 33. Амалия. С ужасом наблюдаю за тем, как Заур буквально проглатывает всю мою стряпню и даже кусочком хлеба подбирает все до последней капельки соуса. Приехали. Что ты так на меня смотришь? Сыто откидывается на спинку стула. Или яду мне подсыпала, чтобы отравить? Очень надеюсь, что не побледнела под этими его словами и насмешливым взглядом. Черт! Заур должен был возбудиться, а не сыто щуриться, будто вот-вот уснет. Черт, как же я так просчиталась-то! Хотя откуда мне было знать, что Заур выпьет антигистаминное средство? «Спать хочу!» — зевает Заур. «Пошли, покажу тебе, где будешь ночевать сегодня». «С тобой в одной кровати буду, дорогой босс», — проносится в голове, но, разумеется, ничего подобного вслух не произношу. Покорно поднимаюсь и иду за зевающим начальством. «В гостиной на диване», — бросает мне Заур, даже не удосужившись выдать мне постельное белье. Затем, покачиваясь своим могучим телом, хватаясь за мебель и стены, он кое-как пробирается к собственной спальне. Хорошо, хоть на своих двоих потопал, и мне не придется тащить его на многострадальном горбу. Тем более Заур больше и тяжелее меня раза в три, а я талантами муравья отнюдь не обладаю. Разумеется, ни на каком диване спать я не собираюсь. Для этих целей есть мягонькая супружеская постелька Заура и его коровки. А вот нечего оставлять красавцев мужей без присмотра. Тем более, когда сама... Танька-корова. Заур тяжело валится на постель и засыпает молодецким сном. Даже не переоделся и покрывало с кровати не снял. Ладно, на это у него есть я. Повезло же ему со мной. Раздеваю крупное мужское тело, походя трогая его мускулы и стальные мышцы. С покрывалом приходится повозиться подольше, столкнуть Заура тот еще квест. Но я справляюсь. Еще минута, и вскоре мужчина, полностью обнаженный, лежит передо мной во всей своей красе. Ровно дышит и даже не думает просыпаться. Да, и как я теперь наследника ему рожу? Каким образом? Амалия. Как только я не подступаюсь к его естеству. Ничего. Мужчина крепко спит, как и весь его организм. Грёбаная аллергия и антигистаминная. Гляжу на время, почти 6 утра. Пока осуществляла все свои задумки, время пролетело незаметно. Ладно, раз не получился план А, пора переходить к плану Б. Жаль, только не захватила с собой красивое кружевное белье для еще более достоверного антуража любовного свидания. Ладно, как говорится, обходимся тем, что есть. Достаю припрятанную бутылочку дорогого вина, мою фрукты и красиво раскладываю их на блюдо. Отыскиваю в шкафу 2 тяжелых стеклянных фужера, разливаю кроваво-красную жидкость. Все это расставляю по подносу и иду в спальню. Далее делаю множество снимков разной степени откровенности. От совсем невинных, где видна спальня и натюрморт из бокалов и фруктов, до самых горячих, где наши со спящим Зауром тела якобы переплетаются в порыве страсти. Отлично! Отсматриваю полученный материал и не могу сдержать злорадные ухмылки. Все, Заурчик, попался! Хана тебе от твоей коровы! Все равно моим будешь, как ни крути. Самые невинные фотки выставляю на свою страничку в социальной сети, тегнув при этом своего любимого босса, не забывая кучу смайликов с поцелуйчиками и россыпью сердечек. Самые же пикантные снимки отправляю в личные сообщения коровке. У нее открытая страничка и личка, в общем, полная дура. Но пусть полюбуется, чем занимался ее ненаглядный муженек в ее отсутствии. Время 7 утра. Наверное, дрыхнет, зараза. Ничего, я подожду. Взглядом буквально гипнотизирую, чтобы сообщение перешло в категорию прочитанных. Секунды растягиваются, будто резиновые. Нет ничего хуже ожидания. Еще один миг. Сердце замирает, пропуская удары, и вижу, что корова онлайн. Еще через мгновение сообщения с фотографиями становятся прочитанными. Ух, а теперь любуйся, сволочь. Доброго тебе утра. И надеюсь, что из-за одних этих фотографий ты отправишься в больницу, а я проведу с твоим мужем множество ночей уже по-настоящему.